Его прочие мужские победы уже из действительных, из тех, что пришлись на военные годы, были многочисленны, по обыкновению носили кратковременный характер. Сначала была ротная санитарка Аня, таскавшая им спирт. Она и сама была не прочь дернуть глоток-другой и залечь по-быстрому с кем-нибудь, кто побойче и помоложе. Таким оказался младший лейтенант Шварц с новенькими знаками отличия на отложном воротничке, как прибывший из учебки прямо на фронт. С Аней он с первого же раза постарался расквитаться за незабытый ученический позор. Расквитался так, что санитарка начала подворовывать и лямзить спирт персонально для Юлика сверх всяких отпущенных норм, за что и платилось переводом в другой полк. Но пока длилась их связь, не по-военному неистовая и неуемная, уверенный Шварцу саперный взвод, разгреваемый спиртом неугомонной Ани, показывал славные результаты. Воюя немцы каждый раз так, словно был последний бой. Дальше были фрагменты, их было много, и они плохо запоминались Юлику из-за отсутствия насколько-нибудь значимого чувства с обеих сторон. Так быстрые фронтовые соединения в землянке, в кустарнике, в деревенской избе, в стогу сена. Лишь потом на территории немцев все пошло куда культурней. Удивляла странная предрасположенность немок отдаваться победителю без мучительных внутренних переживаний. Как только они убеждали, что опасность для жизни и здоровья отсутствует, они сами деловито разбирали чистую постель и приглашали русского воина занять в ней завоеванное место. Такая покладистость немок была приметна сразу, с первого взгляда, и этому лейтенант Шварц долго не мог найти объяснений. Позже сообразил. Немецкая пунктуальность и разумный подход к жизни касались всех, и женщин в том числе. Немецкая самка, в отличие от нашей, борется за выживание цивилизованно и делает свой вынужденный выбор разумней, без стенаний и соплей. Наши б так не сумели, наш кто б удавился потом, а кто бился до последнего. Подумал он, когда немецкие встречи, порой с долей откровенного неприкрытой благосклонности страны их баб, стали привычно регулярными в течение всего времени, пока они давили немца на его территории. Зато в комендантский период, пока поднимали из руин крам, регистрировали возвратившихся после войны немецких солдат, помогали местным выживать, случилась короткая любовь. Но не любовь, скорее, неподдельная увлеченность. Немочка из чудом уцелевших евреек, фрау Эльза Хоффман, была балериной, бывшей, с длиннющей обезьяны морщинки тонкой шеи, талии в обхват двумя ладонями и отсутствием в жизни мужчины вообще. Там же умная, злая и чувственная, как нарывающий, готовый каждую минуту прорваться чьи. Стоило лишь прикоснуться пальцем к любому непокрытому одеждой месту на теле, как то начинало вибрировать и стонать в ожидании продолжения. Шварца такая странность Немкина и удивляла, и заводила одновременно. И поэтому, расквартировываясь на краммерский период службы, он выбрал постой именно у нее и прожил в ее квартире почти до самой демобилизации и возвращения на родную Серпуховку, заждавшейся его строгой маме, которая ко Дню Победы стала директором их с Гвидоном школы. Оставшийся месяц пришлось доживать в возведенной к тому времени для советских служащих казарме, но каждый день, словно заведенный, он заруливал на привычный адрес, чтобы, короче, старался не пропустить и дня. Таких женщин он еще не знал. Она-то и обучила лейтенанта Шварца искусству истинной любви между женщиной и мужчиной или истинной страсти. Оказалось, в этом деле в ход идет все, о чем Юлик не подозревал, начиная с пальцев ног и заканчивая трепетными ласками вокруг. В общем, уезжал лейтенант Шварц, пройдя нешуточную школу иноземных знаний бытия, дарованных ему тонкошеей и балериной в отставке вместе с игриво-страстным именем Хуан. Дожав копешные остатки, Шварц неторопливо поднялся и вышел на Арбат. Был июньский вечер, но сумрак еще не достиг той точки, когда Москва готова была переключиться на вечернюю жизнь. Небо изливало остатки розоватого света, оставаясь по существу чистым, несмотря на то, что основные облака расползлись по его нижнему краю, и, оторвавшись от них, белые-серые хлопья произвольным образом отлетали на большие и малые расстояния. Он сел в троллейбус. Тот задвинул дверные гармошки и покатил вдоль Арбата в сторону Смоленки. Юлик катил вместе с троллейбусом, считая пути фонари и освещения. Просто так, тупо, потому что никак не мог сосредоточиться на том самом, что начало грызть ему кишки, когда он взял в руки Прискину фотографию. В глубине Спаса Наливковского переулка высветилась маленькая белая церковь. Он и прежде замечал ее не раз, когда пробегал мимо переулка, спеша в школу или возвращаясь обратно к Смоленке. Но никогда не заходил внутрь, полагая, что такому, как он, безбожнику от иудейского племени и юному натуралисту, будет, наверное, обременительно располагать дополнительным знанием непрямого назначения. Он даже не знал, работает она или нет, в смысле «Аллилуйя тебе, Христос воскрес!» Где-то изредка негромко позванивало, он слышал не раз, но так уж исторически сложилось, что разно всяких храмчиков и храмов в этом районе Москвы было немало, и откуда доносился до его ушей этот дальний звон, сообразить Шварц не мог. В этот момент двери открылись, и, поразмыслив, мгновение он выскочил из троллейбуса на воздух, как раз напротив церковного переулка. «Интересно, — подумал Юлик, — а свечки нынче принято ставить на желание?» Он прошел еще немного и увидел, что из дверей храма вышли, держась под руки, две арбатского вида старушки. «Стало быть, работает, — убедился он, — и двинул ближе к дверям. Покреститься, что ли, — выпала идиотская мысль. Во, мать удивится, двойной удар будет, точно, и по еврейской линии, и по партийной». Оглянувшись на всякий случай, Шварц зашел внутрь и осмотрелся. Народу уж не было. Служба закончилась, свет от паникадила едва достигал пола храма, горели лишь пара свечей до одной из лампад. Третья свеча, израсходованная до половины, не горела, торчала просто так, с обгорелым кончиком. Юлий выдернул ее из гнезда, поджег от горящей свечки и вставил обратно в то же самое гнездо. — Значит так, — сказал он себе, — если выгорит дело, покрещусь, — и добавил после паузы, — когда-нибудь, и пропади она вся пропадом. Что это было за дело? Чем оно должно закончиться, и кто должен был пропасть пропадом, Шварц уж отчетливо себе представлял.